Третье. Привнесение нужного сознания. Основополагающий принцип исторического материализма четко сформулирован Марксом. Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие определяет их сознание. Этот принцип – не что иное, как выражение сущности материалистического взгляда на историю, применение к сферам общественного развития главного положения материализма – материальное первично, духовное вторично. Явно вразрез с этим основным принципом марксистского мировоззрения в истории, Ленин выдвинул требование привнесения в рабочий класс социалистического сознания извне. Ленин достаточно откровенно пояснял свою мысль. «Мы сказали, что социал-демократического сознания у рабочих и не могло быть. Оно могло быть привнесено только извне. История всех стран свидетельствует, что исключительно своими собственными силами рабочий класс в состоянии выработать лишь сознание трэд-юнионистское, то есть убеждение в необходимости объединяться в союзы, вести борьбу с хозяевами, добиваться от правительства издания тех или иных необходимых для рабочих законов и тому подобное. Иными словами, рабочий класс без влияния извне не выступает за революцию. Но Ленину-то нужна революция. Поэтому он твердит, что необходимо привносить в рабочий класс научный социализм, под которым подразумевался догматизированный, по высказанному рецепту, марксизм. Мысль о привнесении была для Ленина чрезвычайно важной и уже давно им вынашивалась. За несколько лет до появления «Что делать?» еще в 1899 году Ленин писал о партии. Ее задача – внести в стихийное рабочее движение определенные социалистические идеалы, одним словом – слить это стихийное движение в одно неразрывное целое с деятельностью революционной партии. В таком превращении рабочего движения в придаток партии и состояла цель привнесения. С точки зрения исторического материализма идея привнесения сознания – не выдерживала критики. Вопросом о преобразовании сознания рабочего класса занимался и Энгельс, но не по-ленински, а действительно с позиции исторического материализма. Вот что он писал в конце своей жизни в 1891 году. «А для того, чтобы отстранить имущие классы от власти, нам прежде всего нужен переворот сознания рабочих масс. Для того же, чтобы этот переворот совершился, нужен еще более быстрый темп переворота в методах производства, больше машин, вытеснение большего числа рабочих, разорение большего числа крестьян и мелкой буржуазии, большая осязательность и более массовый характер неизбежных результатов современной крупной промышленности. Мероприятия, действительно ведущие к освобождению, станут возможны лишь тогда, когда экономический переворот приведет широкие массы рабочих к осознанию своего положения и тем самым откроет им путь к политическому господству. С несколько деланной простотой Ленин аргументировал, нельзя де ожидать от каждого рабочего, что он самостоятельно создаст теорию научного социализма. Это не дело рабочих. Учение же социализма выросло из тех философских, исторических, экономических теорий, которые разрабатывались образованными представителями имущих классов, интеллигенции. Основатели современного научного социализма, Маркс и Энгельс, принадлежали и сами по своему социальному положению к буржуазной интеллигенции. Аргумент звучал фальшиво. Речь шла не просто о научной теории, где всегда есть, разумеется, индивидуальный автор. Речь шла о классовой идеологии, творцом и носителем которой является класс. А отдельные авторы могут быть лишь выразителями этой идеологии. Разве можно с марксистской точки зрения представить себе, например, чтобы классовая идеология буржуазии была создана рабочим классом и лишь привнесена в буржуазию извне? Конечно, нет, это очевидная нелепость. Значит, Ленин выступил с нелепым требованием. Что-то не верится. Великий политик Ленин после долгих размышлений пишет «нелепость», а мы с вами, читатель, сразу это заметили и снисходительно над ним посмеиваемся. Давайте лучше не успокоимся на этой лестной для нас картине, а задумаемся, попробуем представить себе ситуацию. Вот вы высказываете свою точку зрения, и если нет оснований предполагать, что вас заставили произносить чужие тезисы, никто не сомневается, что точка зрения ваша, как лицо, принадлежащее к определенному классу или социальному слою, вы смотрите глазами этого класса или слоя. Во всяком случае, именно для марксистов это аксиома. И вдруг к рабочему являются интеллигенты, только что провозгласившие марксизм неприкосновенной догмой, и заявляют: «Твоя точка зрения вовсе не твоего класса. Мы, интеллигенты, научим тебя твоему классовому интересу». Не странно ли? Не только странно, но подозрительно. И чем дальше вслушиваешься в рассуждения шустрых интеллигентов – тем подозрительнее становится.